Несмотря ни на что, своих родителей Сириус любил, как и они его, и, пускай, это чувство выражалось ими весьма своеобразно, порой, жестоко и непонятно для окружающих. Кто бы что ни говорил о его семье, Сириус всегда затыкал таким личностям глотку, где кулаком, а где и добротным проклятием. Бывших Блэков не бывает, а семья – самое ценное, что есть в жизни. Этот постулат был надежно вбит в голову Сириуса еще в детстве и прошел с ним все жизненные испытания, выпавшие на долю мужчины. Сейчас, глядя на дверь фамильного склепа, он отчетливо понимал, что семья почти исчезла. Фактически, остался он один. На Андромеду и Нарциссу рассчитывать не приходится. Первая не вызывала у Сириуса положительных эмоций в принципе. При всей демократичности взглядов мужчины, выходить замуж за маглорожденного, да еще и рожать от него, было серьезнейшей глупостью. Вторая же и вовсе не вызывала доверия. За годы, что он провел в Азкабане, ему приносили письма от тех немногих людей, что не поверили в виновность Сириуса и пытались ему помочь. Нарцисса же попросту вычеркнула последнего мужчину в роду из своей жизни. Причины Блэк понимал. Если бы он умер в Азкабане, то все фамильные ценности, артефакты, недвижимости с чьей-то семьи достались бы ей и ее сыну. Ведь Андромеда лишена наследства, а Беллатриса в Азкабане. Простой расчет для собственного ребенка. Впрочем, понять не значит простить. От участи оказаться нищим и бездомным Сириуса спас темный лорд, который, по просьбе тогда еще живой матери, прекрасно понимавший, к чему все идет, попросту приказал Люциусу и его жене не лезть к имуществу Блэков. Иначе, еще в 85-м они уже принялись бы обивать пороги чиновников, добиваясь получения наследства. Подойдя к стене с табличками, мужчина провел рукой по той, на которой были имена его отца и матери. «Мама, папа», тихо, едва шевеля губами, произнес Сириус, «я вернулся. Если вы можете, простите меня за мою глупость. Больше я вас не подведу». Блэк прекрасно понимал, что впереди его ждет громаднейший объем работы. Надо не только привести в порядок главный особняк семьи, но и заняться возвращением ныне утраченных сил и влияния. Требовалось восстановить исчезнувшие связи, решить сугубо финансовые вопросы, накопившиеся после смерти в Альбурге, да и о продолжении рода подумать стоит. Сириус никогда не был аскетом и даже хотел когда-то жениться, но госпожа Фортуна лишила его семейного счастья и девушка, которую смог полюбить достаточно хладнокровный и во многом жестокий Блэк, попросту исчезла. «Вы будете мной гордиться», — добавил мужчина, опуская руку. Начать восстановление утерянной силы для своей семьи Сириус решил с крестника. В текущей ситуации это идеальный вариант как для самого Блэка, так и для мальчика. Если в первые дни после обретения вожделенной свободы Блэк еще обдумывал, как поступить с Гарри и стоит ли вообще связываться с сыном друга и маглорожденной, то после наведения о нем справок, решение стало окончательным. Юный Поттер для своего возраста являлся достаточно умным и довольно сильным волшебником. Однако, в его положении имелся весьма серьезный минус – Роберт Поттер. Зная брата Джеймса, можно быть уверенным в том, что мальчика попытаются убрать, дабы не мозолил глаза общественности. Раздутый статус национального героя, сформированный, как выяснилось, усилиями темного лорда, дабы Альбус не вздумал просто так избавиться от самопроизвольно получившегося крестажа, помехой Роберту точно не будет. Ему, в отличие от Дамблдора, на политику плевать с высокой колокольни. Брат Джеймса, судя по тому, что смог за прошедший месяц узнать Сириус, предпочитал следовать семейной традиции и заниматься артефакторикой, держась в стороне от дебатов и склок между сторонниками той или иной коалиции в Визингомате. Свое присутствие там он демонстрировал лишь когда в принимаемых законах речь шла об угрозе бизнесу Поттеров. Собственно, личность Гарри была довольно выгодной для Блэка в нынешней ситуации в качестве вассала для семьи. Уж сделать из мальчика боевика Сириус сможет, как и воспитать в правильном ключе. Самому же юному Поттеру вассалитет будет выгоден не только появлением защиты со стороны Сириуса, на которую появится уже не столько моральное право, сколько юридическое. Дело в том, что сейчас Гарри, если говорить о его социальном положении, пустое место в обществе британских волшебников. Он мало чем отличается от основной массы обывателей, чье мнение для семей, представители которых заседают в Визингомате, не стоит ничего. Пока юный Поттер учится в Хогвартсе, это не так фатально, но вот после завершения сего заведения, ему окажется более чем проблематично выбиться в люди. К этому стоит добавить еще один важный фактор – Дамблдор. Пока Гарри сам по себе, Альбус, являясь директором Хогвартса, обладает над ним почти абсолютной властью. Стоит Поттеру стать вассалом семьи Блэк, как Дамблдору придется получать разрешение Сириуса на любые действия в отношении мальчика. Кроме того, вассалитет позволит оформить опеку над Гарри в качестве регентства, а не ввода в семью, как положено по законам магической Британии. Делать сына Джеймса и маглорожденной своим наследником Блэк не собирался. Во-первых, он хотел обзавестись семьей и собственными детьми, которым намеревался оставить все накопленное поколениями предков. Во-вторых, сам факт принятия в семью сына маглорожденной претил нутру Сириуса. Он, несмотря на достаточно лояльное к таким волшебникам отношение, равными их не считал, осознавая не только разницу уровня знания и происхождения, но и качественное отличие в виде личной силы. Ведь, что бы ни говорил тот же Дамблдор, чистокровные к 25 годам демонстрировали куда большие способности и возможности, нежели выходцы из общества маглов. Участие Сириуса в Ордене Феникса было результатом попытки семьи занять наиболее выгодную позицию, при которой Блэки гарантированно выживали при любом исходе гражданской войны. Увы, но в этот раз привычные методы, отработанные веками, дали осечку. Дамблдор сделал все для того, чтобы от семьи не осталось никого. То, что текущее положение дел является результатом трудов Альбуса, Сириус был уверен. Оставлять старика безнаказанным мужчина не собирался. Впрочем, как и бежать к нему с претензиями, разбрасываясь проклятиями. Мстить, гарантированно уничтожая врагов любой силы, Блэки тоже всегда умели и своих детей подобному умению учили в числе первых. Встреча с Блэком произошла в середине августа и оставила после себя двоякое впечатление. После разговора с тетушкой я прекрасно понимал, что мой крестный далеко не добрый малый и ожидать от него родственных чувств, как минимум, глупо. Ни его происхождение и, как следствие, воспитание, ни жизненный опыт, не могли сделать Сириуса образцом добродетели и альтруизма. Однако, довольно жесткий и откровенный разговор на тему будущего, моих личных перспектив, нужд семьи Блэк и возможных действий со стороны Роберта Поттера меня удивил. Блэк ничего не скрывал, надо отдать ему должное, и говорил все как есть, без утайки. Даже не постеснялся прояснить свое отношение к маглорожденным и моей матери, а также разъяснил причины его помощи моему отцу. Выгода. Все должно делаться на благо семьи. Джеймс Поттер был неплохим артефактором и хорошим боевым магом. Причин для фактического покровительства со стороны Блэка было несколько. Во-первых, мой отец для Сириуса был родственником, хоть и дальним. Среди здешних одаренных же родственные связи являются более чем важной вещью и не отбрасываются в принципе. Стоило же Джеймсу, с которым и без кровных связей у Блэка имелись достаточно дружеские отношения, оказаться в затруднительном положении, как Сириус посчитал нужным вмешаться в ситуацию и выручить своего однокурсника. Благодаря этой помощи отец и смог удержаться на плаву, к слову. Иначе, несмотря на свои таланты и довольно глубокие познания в области артефакторики, закончил бы он весьма и весьма печально еще до трагических событий осени 81-го. Однако это являлось лишь вершиной айсберга, основная часть которой проистекала из главного принципа всех Блэков. Во-вторых, в его лице Сириус видел возможность усиления собственной семьи в качестве нового вассала. Для родни моего крестного приобретение артефактора означало нарушение монополии Поттеров на серьезные, изготавливаемые индивидуально, боевые артефакты. Ради этого Блэки были готовы оплатить обучение Джеймса в профильной академии, дабы тот мог создавать свои творения легально и продавать их под вывеской этой семьи. Увы, но события ночи 31 октября перечеркнули эти планы. Сириус оказался в Азкабане, Джеймс в могиле, а семейство Блэк пришло в упадок, оказавшись в осаде охочих до их богатства дальних родственников, имеющих хоть какие-то кровные связи с ними, дающие право на наследство. Касаемо меня самого и моей гипотетической судьбы, ситуация выходила еще более печальная, чем мне казалось в конце учебного года. Ведь, как выяснилось, помимо сугубо материальных проблем, имеются и другие, социальные. Общество здешних магов еще более сословное, чем в империи. Здесь одаренные либо изначально являются титулованными аристократами, получившими дворянство еще до принятия декрета о секретности, либо обывателями. Вторые особых прав не имеют и живут более чем скромно. Например, основная масса рядовых магов Британии попросту не в состоянии оплатить обучение своих детей в Хогвартсе, ограничиваясь либо тем, чему могут научить в семье, либо отдавая детей в куда менее престижные учебные заведения, которых насчитывается больше десятка. Вотчина Дамблдора, как оказалось, действительно является лучшей школой страны просто в силу объема и качества преподаваемых дисциплин. Остальные же подобные учреждения ограничиваются 3 годами учебы, и там учат не столь капитально, а список предметов куда скромнее. Поступить в любую из ныне существующих академий мне тоже не светит. Во все высшие учебные заведения как Объединенного Королевства, так и Европы двери открыты только для аристократов. Всем остальным, включая маглорожденных, туда путь закрыт. И не в силу наличия или отсутствия способностей, а на уровне законов. Британия в данном вопросе еще более-менее демократичная страна. Тут попасть даже в школу, пути дорогую, могут все, у кого на это хватит денег. В той же Франции ситуация значительно хуже для рядовых обывателей. Там для получения образования надо иметь разрешение того аристократа, в землях которого проживает одаренный. А это значит, что феодал имеет полное право за такую бумагу требовать оплату или и вовсе не выдавать ее никому. Переехать к его более сговорчивому соседу не выйдет, за такое могут отправить в тамошнюю тюрьму, а то и казнить. В Италии, Испании и Португалии картина и вовсе удручающая. Там всем заправляют церковники, которые выявляют одаренных весьма быстро, еще в детском возрасте. А по договору между здешними магами и католической церковью, вопрос обучения магов из этих 3 стран решается местными епископами. Как результат, очень многие одаренные не попадают ни в одно из учебных заведений магов, а отправляются в учебные центры инквизиции. Что еще хуже, после завершения Хогвартса, я, как и все маглорожденные, окажусь полностью бесправным для магического общества существом. Причина в том, что в обществе местных магов обыватели живут на территориях аристократии, дефацто, являются их вассалами, а некоторые и сервами. В обоих случаях, несмотря на весомый груз обязанностей, у одаренных есть и некоторые права, а местная знать жителей чужого феода просто так тронуть не сможет. Своих, впрочем, тоже не спешат смешивать с дерьмом, предпочитая доить, имея с этого неплохой такой поток золота в закрома. Я же, являясь сыном Джеймса, изгнанного из рода с полным лишением наследства и прав на титул, нахожусь в том же положении, что и маглорожденные, которые не являются чьими-то не то что вассалами, но даже сервами от рождения. Как результат, любой титулованный маг будет иметь право сделать со мной все, что ему вздумается, а сам я не смогу законно ему ответить ударом на удар. Всю эту ситуацию смягчает Хогвартс. Пока дети и подростки учатся в этом заведении, они под контролем, опекой и ответственностью директора и деканов. Никакие титулы и происхождение в стенах замка не имеют значения и не действуют. Сия школа – нейтральная территория, и эта ее особенность действует в отношении всех учеников даже на каникулах, вплоть до завершения ими обучения. Зато после этого, кому как повезет. Собственно, данный факт является основной причиной того, что основная масса маглорожденных предпочитает даже не пытаться пробиться среди здешних магов, а просто возвращается в общество простецов, пытаясь нагнать упущенные годы, получить аттестат школы и продолжить учебу уже в обычном вузе. Последним штрихом в получающейся картине был Роберт Поттер и его семья. Со слов Сириуса, получалось, что дядюшка, с высокой долей вероятности, попытается меня закопать. Причем, далеко не факт, что он станет дожидаться окончания мною школы, а не устроит внезапное исчезновение во время очередных каникул. И чем ближе момент поступления в Хогвартсе его детей, тем выше вероятность данного события в моей судьбе. Выход из ситуации Сириус тоже предложил. Вассалить от семьи Блэк, наследственный, а не мой лично. В таком случае Сириус станет для меня, по законам магической Британии, не опекуном, как ныне принято у простецов, а регентом. Это избавит меня от полноценной и всеобъемлющей власти Дамблдора, лишив того даже формальной возможности контроля над моей жизнью и моими финансами во время обучения в Хогвартсе. После выпуска из школы, являясь вассалом Блэков, я уже буду иметь право продолжить обучение в профильном вузе, оплату которого готов взять на себя Сириус. Кроме того, Крестный готов взяться за мою подготовку в качестве боевого мага и малифика. Выгоды для себя Блэк тоже не стал скрывать. Сейчас у его семьи, фактически, состоящие из него одного, вассалов нет вообще. Те, что были, либо погибли, либо конкуренты воспользовались слабостью Блэков и перетянули к себе всех, кого смогли. Действующих предприятий, приносящих доход, почти нет. только доли в пророке и нескольких производствах, что, откровенно говоря, сущие гроши. Запасы, конечно, имеются, но надеяться только на них глупо. Любые деньги имеют привычку заканчиваться, причем, скорее всего, это происходит рано, а не поздно. Сириус же не намеревался ждать этого печального момента, а начать исправлять ситуацию уже сейчас, пока такая возможность вообще существует. Одним из способов сделать это, он считал получение вассала артефактора, благо, кое-какие задатки и склонности, как сказал Блэк, оценив мои ауру и тонкие тела, у меня имеются. Первоначально, я хотел взять тайм-аут и проверить все то, что поведал Блэк. Однако, присутствовавшие во время разговора Вернон и Петуния оказались против такого шага и принялись уговаривать меня согласиться. Сириус, к слову, видя их поведение, удивился не меньше моего. Блэк, осуждающе покосилась на него Петуния, тебе тюрьма память отбила? Ты с этим предложением к Джеймсу приходил, и он его с Лили обсуждал довольно серьезно. А она со мной. Естественно, что я в курсе подобных вещей и еще 10 лет назад вместе с ней все обдумывала. Именно эта фраза тетушки стала решающей. Я согласился. Уже на следующий день пришлось отправиться вместе с Блэком в министерство, где в департаменте контроля населения были оформлены все документы, подтверждающие мой вассалитет. Пришлось взять в руки кровавое перо и подписать вассальный договор. Впрочем, Сириус тоже воспользовался этим артефактом, поставив свою подпись на том же пергаменте. Когда мы вышли на улицу, мужчина усмехнулся, вызывав у меня неприятные подозрения, и произнес: «Вечером у тебя появится Кричер. Он принесет некоторые полезные книги по артефакторике, боевой магии и малифике. Тебя не смущает, что я пару месяцев назад закончил второй курс Хогвартса?» — поинтересовался я. «Совершенно не смущает», — ухмылка Блэка стала шире, — «тем более, что Кричер уже изучил твои вещи и книги, включая спрятанные в тайнике. Для второкурсника неплохо. И, раз уж ты начал освоение рун раньше, чем большинство, то и заниматься этим дальше будешь куда глубже школьной программы». «Допустим», — вздохнул я, даже не пытаясь возмущаться факту обыска. «А боевая магия? Проклятие? То, что защитные рунные цепочки оказались бессильны против домовика Блэков, продемонстрировало мне верность собственных догадок по поводу реальной степени осведомленности Дамблдора о происходящем в стенах Хогвартса. Гарри», — покачал головой Сириус, — «почти во всех семьях аристократов этому учат с 10 лет, дабы, прибыв в Хогвартс, дети могли постоять за себя и защитить честь семьи». Покачав головой, я вспомнил некоторые ситуации, в который был втянут мой реципиент, и тяжело вздохнул. Выходит, что Малфой и его товарищи еще весьма лояльно себя вели, хотя могли размазать того же Уизли по всему замку ровным таким слоем. Ну или наградить каким-нибудь не самым приятным и тяжело снимаемым проклятием. «Хорошо, я тебя понял, Сириус. Что-то еще?» «Да», — кивнул мужчина, — «сейчас мы отправимся в Гринготтс. Надо проверить состояние твоего сейфа и взять выписку движения средств по нему за все время с момента открытия. Полагаю, что не просто так», — поинтересовался я. «Верно. Сам все поймешь, когда мы с этим разберемся». Глава 6. Получив удар в грудь, благо кираса из дубленой кожи, покрытая множеством рун, смягчила его, я отлетел от Сириуса на несколько шагов, растянувшись на каменном полу тренировочного зала. Дыхание сбилось, пот покрывал все тело, а из рассеченной брови текла кровь, заливая левый глаз. Разбитый нос, ссадина на челюсти, плетью висящая левая рука и острая боль в правой ноге не способствовали ни хорошему самочувствию, ни победе, но я даже не пытался оставаться на месте, делая новую попытку встать. Увидев это, Блэк усмехнулся и, одобрительно кивнув, бросил в меня какое-то заклинание, визуально похожие на паучью сеть с мелкими крючками по всей поверхности ее нитей. Я же, увидев это, уже с явным трудом заставил себя перекатиться, даже не пытаясь принять вертикальное положение, и метнул навстречу прыгнувшему ко мне Сириусу иглы тьмы, а затем добавил когтями боли. Мужчина уклонился от обоих ударов и, оказавшись возле меня, нанес удар ногой в живот, отчего я вновь отправился в полет. «На сегодня хватит», — произнес Сириус, убирая палочку. «Неплохо для 13 лет. Паршиво, учитывая, что ты после отсидки», — ответил я, сплюнув кровь, заполнившую рот. «Похоже, без зелий не обойтись. А ты как хотел?» — поинтересовался Блэк, нежно и ласково, с мягкими поглаживаниями по головке в качестве мотивации. Скривившись при попытке подняться, я фыркнул. Судя по всему, тебе пора в бордель, или жениться, а то уж очень у тебя высказывания подозрительные. Твоя правда, мелкий, оскалился Сириус, и по поводу Азкабана, и в отношении борделя. Хочешь сказать, что ты не в форме? Покачал я головой, глядя на появившегося перед нами Кричера, в руках которого был поднос с набором зелий. Ну, будь я в нормальном состоянии, то ты бы и минуты не продержался, пожал плечами Блэк, поморщившись. Надо сказать, что мужчину мне удалось потрепать и в этот раз, несмотря на то, что он раз в 10 сильнее меня, обладает боевым опытом в применении здешней магии, я таки мог весьма болезненно его приложить пару-тройку раз за бой. Впрочем, эффект неожиданности от владения мною бесполочковым волшебством быстро прошел, и Сириус научился реагировать на мои действия, а затем и сами приемы подхватил. Остаток августа мы успешно занимались практической боевой магией, обучаясь друг у друга. Блэк дураком не был и сразу заявил, что я обязан соответствовать его семье во всем, включая подготовку. А, значит, 2 недели до конца каникул, каждый день, по 2 часа мы будем тренироваться. Теорию мужчина оставил на моей совести, заявив, что ее доскональное знание в моих же интересах, зато практику взял в свои руки. При этом, сдерживать себя он запретил, требуя применять все, что я знаю и умею. На первой тренировке, минут 5, я еще пытался сделать хоть что-то, используя только те знания, что удалось найти в Хогвартсе, но потом стало ясно, что это бесполезно. Ступифай, противай и прочие подобные заклинания Сириус, казалось, даже не замечал, словно бы они и не попадали в него. Стоило же мне получить изрядную порцию ожогов, переломов и порезов, как мозги заработали куда быстрее, заставляя начать применять тот арсенал, которому я научился в прошлой жизни. Надо сказать, когда когти в первый раз слетели с кончиков пальцев левой руки, отбросив Блэка на несколько шагов и оставив на его керасе темные пятна и множество засветившихся символов вокруг них, Сириус удивился. Однако это состояние длилось лишь мгновение. Мужчина сориентировался молниеносно и принялся наседать на меня с удвоенной силой, заставляя отступать, бросаться из стороны в сторону, уворачиваться от летящих в меня заклинаний и отпрыгивать от резко появляющихся из пола пик. К концу каждой такой тренировки мой резерв оказывался пуст, а тело напоминало отбивную, которую успели посыпать специями, но в духовку еще не поставили. Естественно, Блэк в приказном порядке потребовал научить его всему тому, что я применял против него, включая щиты. Отказать, увы, вассальный договор такое предусматривает, и сей пункт там прописан однозначно, у вассала не может быть тайн от своего сюзерена. Пришлось делиться знаниями, благо Сириус оказался очень способным учеником и все схватывал едва ли не на лету. Уже через полчаса после объяснений он вполне сносно бил сферой смерти и когтями боли по манекенам, а иглы тьмы в его исполнении выглядели не убогим пучком, что получался у меня, а настоящим черными ливнем, что можно применять по площадям. На следующее же занятие мужчина демонстрировал новые для него знания более чем достойно освоенными и отработанными едва ли не до автоматизма. Впрочем, в долгу он не оставался, обучая меня мгновенно действующим боевым проклятиями, многие из которых не только игнорировали любые, даже артефактные, щиты и не имели контрзаклинаний. Страшно представить, покачал я головой, осознавая, что сейчас Блэк далек от пика своих сил и возможностей. Каким он будет, когда полностью восстановится, думать не хотелось, ведь мужчина в этом виде займется моими тренировками. Впрочем, стонать и жаловаться тоже смысла не было никакого. Во-первых, только вот такие, жестокие и болезненные уроки, способны выковать из меня боевого мага. Опыт прошлой жизни – дело хорошее, но знания без выматывающих тренировок, наработанных привычек и рефлексов, пустой звук. Что толку иметь представление о мощнейших проклятиях, если возможности применить их нет и не будет еще очень долго? Ладно, хмыкнул Сириус, как и я, осушая флаконы с зельями, пока хватит. Позже я решу вопрос с твоими тренировками в Хогвартсе. Думаю, попечительский совет пойдет мне навстречу и обеспечит пропуск на выход из школы в выходные дни. Собираешься открыто им сообщить, что обучаешь меня боевой магии? Поинтересовался я. КХМ, мелкий, усмехнулся Блэк, скажи, а куда девается толпа студентов, выходя из стен Хогвартса в субботу утром? Или ты думаешь, что все они гуляют по Хогсмиту и просиживают в тамошних рыгаловках? Хмыкнув, я припомнил размер указанной деревушки и количество учеников. Выходило, что каждые выходные Хоксмит должен испытывать натуральное нашествие голдящей толпы буйно помешанных подростков в период буйства гормонов. Однако, еще ни разу мне не доводилось видеть улицы деревеньки многолюдными, сколько бы я ни поднимался на вершину астрономической башни в субботу или воскресенье. Значит, они все бывают в эти дни дома, не обязательно, пожал плечами Сириус, расправившись со своими зельями. Многие знатные семьи являются владельцами недвижимости в самом Хоксмите и могут позволить себе содержать там тренировочный зал и камин для перехода из особняка. Покачав головой, я задумался о том, что даже обладая довольно серьезным подходом к сбору информации и не по возрасту развитым умом, мой реципиент не имел доступа к подобной информации. Впрочем, не только к ней. Ежедневное общение с Сириусом дало мне ответы на множество вопросов о жизни местных магов и их обществе, получить которые самостоятельно не удалось бы при всем желании. «Ладно, приводи себя в порядок и отправляйся домой», – произнес Сириус, видя, что я уже в состоянии не падать и даже самостоятельно идти. «Не знаю, что за зелье нам приносит Кричер, но, в отличие от тех, что дают в больничном крыле, эффект они дают сразу и более чем серьезный. Правда, уже через пару часов появляются дикая жажда и невероятно сильный голод. Этот факт оказался одним из решающих. Когда я рассказывал Сириусу о своих проблемах с алхимией и зельями, их причинами и тем, как мне приходится восстанавливаться, что удивительно, но вопросов об источнике достаточно специфичных знаний мужчина не задавал. Он даже не соизволил поинтересоваться, кто и когда научил меня бесполочковому волшебству. Вместо этого Блэк выдал саквояж с тремя десятками флаконов с бледно-голубой жидкостью, пояснив, что это восстанавливающие резерв препараты. Половины каждого флакона, учитывая мой текущий уровень, должно хватать с запасом для полного восполнения затрат энергии. Быстро приняв душ и переодевшись в повседневную одежду, я хмыкнул. За какие-то полторы недели тренировок и приема зелий, рост, ширина плеч и мышечная масса изрядно увеличились. Кроме того, если после завершения инкарнации я еще нуждался в очках, хоть и куда более слабых, чем мой реципиент, то теперь необходимость в них отпала полностью. Спустившись на первый этаж, я покосился на портрет Вальбурги Блэк. Женщина, смотрящая на меня с холста, демонстративно выдохнула струю табачного дыма, держа между указательным и средним пальцами кончик мундштука с тлеющей сигаретой в нем. «Мистер Поттер», — протянула она, — «Кричер весьма лестно отзывается о ваших способностях. Удивительное явление для таких, как вы». Приятно слушать, что ваш домовик соизволил проявить некоторую инициативность и высказать свое мнение, усмехнулся я в ответ, наблюдая за реакцией оживленного портрета мертвой женщины. Мгновенно слетевшая с лица Вальбурги надменность, сменилась злобой. Увы, мистер Поттер, из всей моей семьи остался лишь Сириус, в то время как менее достойные люди, топчут землю этого мира. Это удручает. Не могу с вами не согласиться. Кивнул я, решив воспользоваться очередным приступом разговорчивости портрета, особенно в этом плане нервируют Уизли. Усмехнувшись, Вальбурга покачала головой. «Неплохо, молодой человек», — хмыкнула женщина, — «будь я действительно зла, то поддержала бы разговор и выдала вам очередную порцию информации. Увы, но до тонкого искусства интриг вам более чем далеко. Но, все же», — улыбнулся я, — «надеюсь таки получить интересующее меня сведения». Усмехнувшись, Вальбурга кивнула и принялась рассказывать мне об очередной истории магического общества Объединенного Королевства. Как вы знаете, семейство Уизли – старая чистокровная семья, однако они существуют только третье столетие. Изначально существовал достаточно сильный род Уизли, не крупные феодалы, как мы, но джентри. В конце 17 века произошел внутрисемейный конфликт, приведший к расколу, в ходе которого двое братьев не просто рассорились, а начали кровавую междоусобицу. Их отец лишил обоих молодых людей титула и наследства, передав он и своему младшему отпрыску. Братья же свой конфликт таки привели к логическому завершению, один из них был убит, вместе с женой и детьми. После этого, тогдашний глава семейства Уизли лишил выжившего потомка права на фамилию, полностью отрекшись от него. Так появилась фамилия Уизли. Максимус, как его звали, оказался сильным боевым магом, обладавшим изрядной удачей. Ему повезло до такой степени, что за заслуги перед короной во время участия в очередной европейской войне мужчине удалось получить из рук его величества титул джентри повторно, вместе с земельным наделом. Однако именно данный факт привел к конфликту Максимуса с его отцом и младшим братом, ибо приобретенные земли оказались по соседству с их владениями. Мне неизвестны детали той истории, но к тому моменту, как супруга Уизли родила детей, от семьи Уизли не осталось никого. Возможно, Максимус и приложил руку к их исчезновению, а, возможно, и нет. За что же их называют предателями крови? Это уже не столь давняя история, усмехнулась Вальбурга. Септимус Уизли, отец известного вам Артура, получил это клеймо и проклятие в результате того, что попытался нарушить договор, подписанный кровавым пером. Как вы знаете, этот артефакт не просто берет кровь того, кто вздумал использовать его в делопроизводстве. Он записывает в ауру и тонкие тела человека все то, что наносится им на бумагу в качестве, скажем так, обязательных к исполнению элементов судьбы. Если очень уж обобщенно объяснять, запнувшись, произнесла женщина, этакая разновидность проклятия. Стоит же пойти против этой записи, нарушая ее условия, например, как на человека начнутся подцебеды, болезни, смерть близких, повреждение или ослабление ауры, тонких тел, дара. Эта штука передается по наследству, поинтересовался я, вспомнив, как подписывал вассальный договор. Впрочем, свою подпись там оставил и Сириус, что служило неким утешающим фактором. Все зависит от ситуации, усмехнулась Вальбурга, и того, о чем идет речь в документах, что подписаны подобным образом. Чаще всего, нарушения подобных договоренностей имеют последствия лично для нарушителя в виде разрывов в ауре, ослаблений тонких тел или повреждений внутреннего ядра. Однако, случается, хоть и редко, что подобный эффект становится наследственным и передается всем детям, рожденным уже после подписания договора. Что же мог нарушить Септимус, если у его потомков подобное проклятие? Спросил я, вспомнив состояние всех представителей семейства Уизли, что успел увидеть в Хогвартсе и в норе. «Понятия не имею», — покачала головой Вальбурга, «и очень сомневаюсь, что об этом знает кто-то, помимо самих Уизли и тех, кого обманул их предок. О подобных вещах не принято распространяться даже пострадавшей стороной. Демонстрация слабости», — решил я уточнить свое предположение. «Именно», — кивнула Вальбурга, вновь раскуривая сигарету, «впрочем, вам пора возвращаться к вашим родственникам, мистер Поттер. И да, советую задуматься о смене фамилии. Носить ту, что у вас имеется сейчас, очень большая глупость с вашей стороны. Так вы провоцируете вашего дядю на достаточно жесткие меры». Уже сделав шаг к входной двери, я замер, обернувшись к портрету. «С чего вы взяли? Будь я на его месте, то ни вы, ни ваш отец и мать, не прожили бы и недели», без тени сарказма ответила Блэк с портрета. «Кричер», — посмотрела на верного слугу семьи Вальбурга. «Госпожа», — поклонился тот, мгновенно скинув маскировку. Кричер среди прочих слуг семьи Блэк выделялся не только своим долголетием, но и силой, глубиной знаний в самых разных магических дисциплинах и высочайшим интеллектом. Более того, он и обычным домовиком не являлся. Уж кого смог призвать и воплотить в столь странную оболочку Кассиопи, что в числе прочего занимался демонологией, никто из его потомков так и не смог понять, а записи волшебника бесследно исчезли. Впрочем, данный факт никак не отражался на верности Кричера. Сей экстравагантный слуга был готов убить любого посягнувшего на семью и ее членов, храня фамильный особняк вот уже более 5 веков. Увы, но был у него очень существенный недостаток. Кричер оказался намертво привязан к дому Блэков и не мог покидать его на длительное время. Впрочем, в самом особняке это существо было способно создать серьезные проблемы даже архимагу. «Что скажешь об этом мальчике?» — поинтересовалась женщина. Помолчав, Кричер покосился на дверь, закрывшуюся за новым вассалом семьи, а затем повернулся к портрету покойной Вальбурги. «Он человек, без подселенцев. Никто не выдворял его душу из тела, она там от рождения, но странная, словно бы, часть ее некоторое время спала, спрятанная от всех, а затем пробудилась». «Пробудилась», — хмыкнула женщина, «а что насчет шрама? Кристаш, судя по тому, что я вижу, кристаш в нем был, но исчез», — покачал головой Кричер, «но в плоти под шрамом что-то есть, нечто, содержащее в себе магию». «Как интересно», — пробормотала Вальбурга, «весьма занятный вассал появился у нашей семьи». «Талантливый, госпожа», — кивнул Кричер, «он работает над собой и меняется. Обычным человеком я его не назову. Этот вассал будет полезен семье. Сильный и очень умный. Господину Сириусу во время схваток с ним очень тяжело». «Вот как», — усмехнулась Вальбурга, «тяжело. Сынок, не поведаешь матери о своем приобретении?» «Сириус», — появившийся в коридоре, оглядел портрет и слугу, покачав головой, а затем спросил: «Обсуждаете мальчика?» Естественно, не стала отрицать очевидного женщина, бросив взгляд на Кричера. Покачав головой, мужчина остановился у шкафа для одежды и повернулся к портрету матери, возле которого замер слуга семьи. «Что ж, явно непростой ребенок», – задумчиво произнес Блэк, – «имеет опыт применения магии в боевых условиях, причем, владеет бесполочковой, простой, но очень эффективной. Эти заклинания явно создавались для условий, когда нет времени на долгие размахивания руками, никаких слов для них не нужно». А личностно, ласково поинтересовалась женщина, с прищуром глядя на своего сына. «Упертый и достаточно жесткий», – пожал тот плечами, – явно привычный к тяжелым тренировкам и не воет от любого тумака, а пытается продолжать схватку даже если получил серьезную травму. Скажем так, для рядового Аврора или Пожирателя, очень опасен как непредсказуемостью, так и жестокостью. «Весьма впечатляюще», – протянула женщина, бросая взгляды на Кричера, который, к ее удивлению, сохранял спокойствие. «Не особенно, если учесть, какой сброд набирают в Аврорате в качестве уличных патрулей», — скривился Сириус. «С кем-то серьезным Гарри не справится, задавит за счет опыта и физических данных, да и в объеме резерва он сильно проигрывает. Тот же Аластер, хоть и не самый сильный, но довольно опытный боевик, нашего вассала за пару минут в ближайшую стену впишет. К тому же, как я понял, у Гарри не полностью пришла в норму энергетика после встречи с Василиском, и он еще восстанавливается. К этому надо добавить нехватку знаний. Для ребенка, закончившего второй курс, он довольно неплохо подготовлен в плане знаний, но это школьный уровень. Против меня он держится только за счет своих бесполочковых заклинаний. С более-менее серьезной классической магией он знаком очень слабо. Твои выводы, сынок», – начала задавать наводящие вопросы Вальбурга, вызвав лишь ухмылку Блэка, понявшего, к чему она ведет. «Тренировки и много занятий. Книги я ему выдал изначально. Теперь будем отрабатывать все на практике. Ты понимаешь, что он не тот, за кого себя выдает», — поинтересовалась Вальбурга, не выдержав. «Вполне», — усмехнулся Сириус, — «но так даже лучше. От ребенка толку бы никакого не было, а Гарри вполне может принести пользу, как напрямую, так и косвенно». «Поясни», — потребовала женщина, наблюдая за своим сыном. «За летние каникулы он стал значительно сильнее даже без проходящих тренировок», — хмыкнул Сириус, надевая легкий тканевый плащ черного цвета. «Наши занятия только ускорили процесс. В сентябре его появление в Хогвартсе вызовет разговоры, скажем так. Все же, сделать за пару месяцев из сильного, но ребенка, достаточно подготовленного боевика, а это заметят все заинтересованные стороны, не каждая семья может. Для нас такие разговоры будут выгодны тем, что дадут окружающим понять, даже сейчас мы опасны и можем смертельно удивить кого угодно. Это отобьет желание пытаться нас достать у недругов и привлечет к нам потенциальных вассалов и союзников. А ты не боишься того, что он влезет в проблемы, которые тебе придется решать?» — поинтересовалась Вальбурга. «Нет», — покачал головой Сириус, — «не влезет. Судя по его поведению, мы говорим о вполне взрослой личности с достаточно обширным опытом. Этот человек никуда не влезет по доброй воле. И тебя не волнует, что вместо Гарри Поттера твоим вассалом стал неизвестно кто?» — усмехнулась женщина, внимательно следя за реакцией сына. «Совершенно», — оскалился тот в ответ. «Пока этот мелкий будет выполнять вассальный договор и приносить пользу семье, мне плевать, кто сидит в его теле. Хоть крестаж темного лорда, обзаведшийся своей личностью». Услышав ответ, Вальбурга удовлетворенно кивнула. Именно таким она при жизни желала видеть своего сына: сильным, волевым, циничным и жестким к себе, жестоким к чужакам. «Хорошо, Сириус», — добавила Вальбурга, видя, что мужчина собирается уйти, — «ты не смог ничего узнать о Регулусе?» «Пока нет, мама», — вздохнул Блэк, — «но я ищу, и нанятые мной люди тоже. Дорогой, я понимаю, что Регулус мертв, но ему нужно упокоение», — произнесла женщина, — «и не только ему. Много Блэков осталось непогребенными». «Я знаю, мама», — вздохнул Сириус, подойдя к портрету. «Их ищут и найдут, но я жив, и не собираюсь ложиться в могилу, для чего надо восстановить все утраченное нами». «Да, сын», — кивнула Вальбурга, — «иди, занимайся делами». «Господин», — остановил Сириуса Кричер, — «вам пришло письмо из Аврората». Удивившись, мужчина провел рукой над конвертом, желая убедиться в том, что слуга не ошибся и содержимое не несет прямой угрозы. Кричер лишь довольно кивнул, глядя на действия Блэка. Паранойю и осторожность он уважал. Только после проверки Сириус распечатал конверт и принялся читать письмо, написанное на бланке Эврората и заканчивающееся печатью этой структуры, отливающей алой энергией даже в обычном спектре. «Проклятие!» — вырвалось у Блэка. «Еще одна предательница на мою голову!» «Сириус!» — напряженно спросила Вальбурга. «В чем дело?» «Лестринджи сбежали из Азкабана», — едва ли не прорычал мужчина. «При побеге они убили троих охранников и смогли каким-то образом развоплотить одного из дементоров. Теперь их ищут по всей стране. Конкретно у меня интересуются, не видел ли я кузину Беллу». «Сириус», — произнесла Вальбурга, но осеклась, встретившись с потемневшим от злости взглядом голубых глаз своего сына. Кричер повернулся к слуге Блэк. «Дом в осадное положение. Камины закрыть. Впускать только меня и моего вассала, Гарри. Всю входящую почту проверять досконально. Все подозрительные посылки и письма. Наберешь на улице смертников из бездомных и наркоманов. Как прикажете, господин», — поклонился Кричер. «Что-нибудь еще?» Подумав, Сириус кивнув, «Нужны девушки для жертвоприношения. Будем напитывать накопители. Мало ли что». Когда мужчина покинул дом, Кричер повернулся к портрету, что смотрел на закрывшуюся дверь. «Он справится, госпожа», — тихим голосом произнес слуга. «Сириус сильный и умный. Тюрьма и темные существа сделали его куда сильнее, чем думают наши враги. Я очень на это надеюсь», — грустно ответила женщина. «Почему вы не хотите вернуться? У вас есть якорь, и я могу все устроить». «Нет, Кричер», — посмотрела на него Вальбурга, — «я свое отжила, как умела и как могла, но для своих сыновей мне удалось сделать все то, что было в моих силах». Дальше настал черед жить своей головой уже Сириусу. Покачав головой, Кричер привычно скрыл себя маскирующим коконом. Даже спустя века своего нахождения среди смертных, он не мог понять их логики и стремления умереть. Его бессмертная натура протестовала этому явлению, не желала принимать его и осознавать. Впрочем, выходец из инферно не спешил действовать, свято соблюдая договор с Кассиопеем Блэком, заключенный когда-то. Попрощавшись с Верноном и Петунией, я направился ко входу на платформу здешних магов. Оставшиеся дни после прекращения активных тренировок с Блэком я посвятил работе со своими аурой, энергетикой и тонкими телами. Благодаря тем зельям, что дал Сириус, процесс пошел куда быстрее. Во всяком случае, мне удалось привести себя в порядок и даже сварить несколько составов из методичек для углубленного изучения алхимии зелий. Причем, результат хоть и был далек от идеала, но и откровенной бурдой, способной убить на месте, уже не являлся, что несказанно радовало. Впрочем, один из этих дней пришлось выделить на поход по магазинам. Мне требовалось обновить гардероб, поскольку одежда стала попросту маленькой. Это относилось как к обычным вещам, так и к тем, что покупались в магическом квартале, из-за чего я был вынужден побывать и там, благо учебники и канцелярские принадлежности приобрел еще в начале августа. Платформа 9¾ встретила меня своим обыденным в этот день календаря состоянием, суетой, шумом и гудками Хогвартс-экспресса. Учащиеся школы всех возрастов сновали от вагона к вагону, то и дело возвращаясь к провожающим их родственникам. У кого-то ими были родители, у кого-то дедушки и бабушки, а у кого-то братья и сестры. Впрочем, учитывая то, как выглядят сильные одаренные, порой определить по внешности кто есть кто не представлялось возможным. Не только Августа Лангбаттом имеет более чем юную и привлекательную фигуру и миловидное кукольное личико малолетней девицы, способное не хуже вакханалов, описанных в мифологии древних греков, свести зрелых мужей с ума. Добравшись до вагонов поезда, я снял сундук с тележки телекинезом, для вида махнув палочкой-концентратором. Подобные действия со стороны школьников не были наказуемыми просто в силу того, что не нарушали введенный в конце 70-х запрет на использование магии несовершеннолетними. Все дело в том, что в этом законе речь идет о ее применении за пределами территории полностью контролируемых местными одаренными и без наличия рядом лиц, имеющих магическую силу и достигших возраста 18 лет. Оказавшись в вагоне, я направился по коридору, заглядывая в купе. Увы, но Грингер пока не наблюдалось. В переписке с Гермионой мы договорились, что она, раз уж ей придется прибыть на вокзал раньше меня, займет купе в предпоследнем вагоне поезда. Дважды проверив все помещения, я остановился у запертой двери и постучал. В ответ не раздалось ни звука. Подумав, я закрыл глаза и, настроившись на тонкий, энергетический, Спектр реальности попробовал ощутить как саму дверь, так и купе за ней. Твари, вырвалось у меня, когда пришло понимание того, что, собственно, имею возможность наблюдать. Открыв глаза, я провел рукой вдоль двери сверху вниз, произнеся заклинание разрушения магических структур. Урукхи сашау и дихахи. Спустя секунду, раздался щелчок замка и дверца отъехала в сторону. В лицо ударило едва ли не пеклом гиены. В купе оказалось невероятно душно и невероятно жарко. Гермиона же обнаружилась лежащей у выхода. Костяшки ее рук были сбиты в кровь. Дыхание юной девушки, а за лето она окончательно перешла в сию категорию, оказалось тяжелым и прерывистым. Пришлось вспоминать весь свой небогатый арсенал целительских заклинаний и накладывать их на Гринджер, после чего применять заклятие для наполнения свежим воздухом помещения и доставать из занесенного в купе сундука зелья. Гадать об авторстве произошедшего можно очень долго. Это могут быть как Уизли, решившие таким образом отыграться за произошедшее летом унижение, так и Малфой с его товарищами, которые не упустят случая пройтись по гордости и чести юной маглорожденной. Спустя несколько минут, под действием заклинаний, Гермиона пришла в себя и, открыв глаза, попыталась было встать, но лишь охнула, схватившись за голову, и рухнула обратно на диванчик. К этому времени поезд уже успел тронуться, покидая Кингс Кросс. «Держи», — протянул я Гринджер флакон с укрепляющим зельем. «Привет, к слову». «Привет», — заторможенно ответила та, взяв у меня хрустальную емкость и полностью ее осушив. «Даже не хочу спрашивать, как дела, учитывая то состояние, в котором я тебя нашел». Покачав головой, Гермиона таки смогла сесть ровно. «Уизли», — коротко произнесла она, — «во всяком случае, сюда приходили Рон с близнецами, но я посоветовала оставить меня одну. Они только ухмыльнулись и ушли, а потом в купе стало жарко. Дверь, как ты понимаешь, я открыть не смогла. Хм, Уизли», — вздохнул я, прикидывая варианты безнаказанной расправы над ними. «Увы, но в замке это совершенно нереальное дело. Там все контролируется Дамблдором, который со своих сторонников будет пылинки сдувать. А в том, что близнецы, Рон и Перси, будущие люди директора, я не сомневался. Уж очень качественно и плотно он их опекает. Не удивлюсь, если тот же Персиваль позднее окажется на какой-нибудь далеко не маленькой должности в министерстве, а близнецы, в Аврорате или ДМП. Несмотря на наличие клейма предателя крови, чистокровности титул, хоть и мелкопоместных дворян, у этой семьи имеются, благодаря чему пути в верхние эшелоны власти им открыты. «Что ты намерен делать?» – спросила Гермиона, глядя на меня. «Пока не знаю», – вздохнул я, – «но безнаказанными их оставлять не собираюсь. Осталось понять, как будет лучше с ними поступить. Так, чтобы их проблемы с нами никто не смог связать. Это будет сложно», – покачала головой девушка. «Сложно, еще не значит, невозможно», – наставительно поднял я палец. «Впрочем, тут она права. В замке с ними связываться бесполезно. Если с одним из рыжих случится очень несчастный очень случай, Дамблдор примет меры сразу. Это не, фактически, постановка с Василиском и дневником. Удара по своей репутации в виде смерти чистокровных одаренных, даже еще и из числа дворянства, хоть и мелкого, он не потерпит. Хаксмит тоже отпадает. Там рыжики местность знают куда лучше меня. Остается поезд. Увы, но сейчас я принять меры в их отношении просто не успею, а до конца учебного года надо еще дожить. В любом случае, я в деле, неожиданно произнесла Гринджер, надо им отомстить так, чтобы запомнили до могилы. Гермиона, опешил я, уставившись на подругу, я чего-то не знаю, нет, ничего, покраснев, опустила взгляд девушка, но я участвую, твердо добавила она. Хорошо, спорить с ней я не собирался, решив перевести тему, как ты лето провела, чем занималась, с родителями во Францию ездила, ответила Гринджер, явно думая о чем-то другом, побывали в Париже, Пантуазе, Евре и Руане, даже удалось посетить магические кварталы их столицы, и как впечатления, двоякие, покачала головой Гермиона, скривившись, на меня там смотрели еще более-менее нейтрально, а вот на родителей, словно на бродячих животных. «Думаешь, у нас лучше?» — поинтересовался я. «Напомнить, что устроил Артур Уизли, когда увидел твоих родителей». Передернувшись, Гринджер фыркнула. «Не напоминай. Мне до сих пор за него стыдно, хоть он и не мой родственник. Зато мне интересно, зачем он это делал», — произнес я. «Он ведь далеко не пигмей, чтобы так себя вести. Начальник целого департамента в министерстве. Причем, тесно связанного с миром простецов и их технических достижений. «Тебе не кажется это странным, простецов?» – удивилась девушка, уставившись на меня. «Обывателей», – пояснил я, – «людей без магии. Но, ведь, их маглами называют. Ну, термин, как по мне, довольно унизительный». «Ладно», – протянула девушка, – «но к чему ты клонишь по поводу мистера Уизли?» Глядя на нее, я пытался понять, стоит ли вести беседу в этом русле дальше. Выходило, что стоит. Сейчас Гермиона – единственный человек в Хогвартсе, к которому я могу безбоязненно повернуться спиной. Чего ждать от остальных, неясно. Криви, глупые мелкие дети-фанаты. Невилл, тот еще индивид. Мальчик явно себе на уме и точно будет искать выгоду. Дин, очень смешно. Впрочем, как и остальные студенты Гриффиндора. Скажем так, у меня этим летом имел место небольшой исторический экскурс касаемо семейства Уизли и их происхождения. И, что интересно, я узнал некоторые факты о них. Для начала, рыжики являются джентри. Это уже говорит само за себя. Быть невеждами они точно не могут. Тем более, не Артур с его должностью. Его супруга, Молли, тоже не из плебеев вышла. Ее девичья фамилия Пруэтт. А это такие же джентри, как и Артур. Тоже, к слову, боевые маги. Потомственные. К чему ты ведешь? К тому, что он отвлекал внимание, твое, мое и твоих родителей, от чего-то важного. Настолько важного, что ему было выгоднее опозориться перед всей улицей, чем допустить, чтобы это нечто увидели мы. Пришлось пояснить мне, степень важности соизмерь с его сословным положением, и что это может быть. Честно говоря, понятия не имею, пожал я плечами, хотя, пара предположений у меня имеется, однако их безнаказанность тоже объясняется положением в обществе. Пусть они и мелкопоместные дворяне, но дворяне, потому и могут как угодно издеваться над маглорожденными.